56. Мысль, воля остается единым основанием всего сущего, потому энергия мысли должна быть так заботливо исследована. 57. Найдете людей, которые скажут «долой вождей, долой учителей, долой руководителей». Знайте, что они паразиты, которые питаются смутой и разложением. Ложь и ущемление лежит в природе паразитов. Они тайно собирают богатство и не прочь пожинать роскошь. Так нужно отличать всех, кто строители в природе своей и кто разрушители. Так справедливо побыть с теми, кто знают радость труда. Они знают и руководителей, и почитают учителя, ибо природа их устремлена к кооперации. 58. Чудеса живут именно, и стоит жить познанием чудес. Множество готовых сочетаний разбиваются тупым отрицанием и постыдную слепотою сознания. 59. Обучение в низшей и средней школах должно быть одинаково для обоих полов. Нельзя навязывать ребенку специальность, когда он не может найти свои способности. Достаточно высшей школы, чтобы разделить программу по дарованиям. Так можно объединить образование тех, кто не может сразу обнаружить свои задатки. Очень важно, чтобы программа не различалась для полов. Уже одно это условие сотрет очень вредное отношение к полу. 60. Направить сознание в будущее есть задача истинной школы. Никто не хочет понять, что перенесение сознания в будущее есть образование ведущего магнита. Но дело в том, что сознание должно быть в полноте устремлено в будущее. Многие полагают, что можно иногда подумать о будущем и затем снова купаться в прошлом. Нужно не отдельные мысли уделять будущему, но существо сознания настроить в ключе будущего. Нельзя принуждать себя к такой трансформации. Можно достичь, лишь полюбив будущее. Немногие любят будущее. Страна трудовой радости, совершенство и качество труда может быть естественно увлечена в будущее. Обязанность вождя — устремлять народ в будущее. 61. Искусство мышления должно быть развиваемо в школах. Каждое искусство нуждается в упражнении. Также мышление должно быть усилено упражнением. Но такое углубление не должно быть тягостным и скучным, потому руководитель такого предмета должен быть истинным посвященным. Можно видеть, что самые ужасные бедствия в истории человечества происходили от неумения мыслить. Можно найти множество примеров, когда срывчатые мышления и необузданные чувства вели к пропасти целые народы. С другой стороны, леность мышления и тяжкодумие разрушали уже сложенные возможности. Сам вождь должен подать пример постоянного расширения мышления, чтобы приблизиться к предвидению. Конечно, предвидение происходит от общения с иерархией, но само общение требует подвижного мышления и ясного устремления. Искусство мышления не следует понимать как оккультное сосредоточение, ничего нет тайного в искусстве мышления и в утончении сознания. Лишь высокое качество добросовестности утвердит путь мыслителя. При этом никто не скажет, что мыслитель есть особая порода. Каждый ребенок может быть направлен к мышлению. Так нужно рассматривать искусство мышления как здоровье народа. 62. Эволюционные мировые процессы должны быть очень увлекательно изложены в школах. Родина выливается из мировых процессов и должна занимать вполне обусловленное место и значение. Каждый должен знать истинную ценность своего Отечества. Но оно не должно быть растущим древом в пустыне. Оно имеет свои сотрудничества со множеством народов. Также и верование в высшую справедливость придет от знания действительности. Пусть процессы мира найдут живых толкователей. Нужно следить, чтобы эти великие пути народов не искажались в угоду невежеству.